Он курил сигару, другой рукой гладил кота. Феликс имел счастье быть правой рукой в организации «Альскони», который многое ему доверял и во многом на него полагался, и все же тот никогда не входил в апартаменты «Альскони» без чувства, весьма похожего на страх. «Так это Дон Миклем?» — переспросил «Альскони». «Как странно». «Вы его знаете?» — спросил Феликс. «Крентон уверяет, что это один из самых богатых людей Англии». «Конечно знаю», — ответил «Альскони». «У него 2 миллиона фунтов стерлингов». «Удивительно». Положив пальцы на шелковистую мордочку кота, он нежно погладил его. «Ну, что вы с ним сделали?» «Он был один?» Феликс очень надеялся, что Альскони не задаст этого вопроса. «С ним был его шофер. Он удрал». «Альскони?» Прекратил гладить кота. «А как случилось, что он удрал?» «Мы не знали, что он там был. Вилли видел его удирающим в машине Миклема». Альскони продолжал пристально смотреть на огонь, но Феликс по некоторым признакам понимал, что этот взгляд означает беспокойство и недовольство. «Не следовало позволять ему удирать. Не следовало», — ответил, наконец, Альскони. «Я надеюсь, что ты примешь необходимые меры. В конце концов, ничего страшного не случилось. Шофер, конечно, помчится в полицию. Кажется, наша организация дошла до той стадии, до которой должна была дойти рано или поздно. Вот уже 3 года, как я готов к подобной возможности. Ежегодные пожертвования на нужды церкви, полиции и благотворительности должны сыграть теперь свою роль. Интересно посмотреть, кому поверит полиция, шоферу или мне. Ты примешь все необходимые меры предосторожности. Я предложу полиции устроить в доме обыск, даже потребую этого. Устроить так, чтобы никто и ничто им не мешало. Ну, и, конечно, они ничего не должны найти. Ты понял?» «Да», — ответил Феликс. Альскони посмотрел на него. «Тебя не пугает визит в полиции?» «Конечно, нет». «Ну, тогда все будет хорошо», — сказал Альскони, качая головой. «А вы с Лорелли не показывайтесь. Но она может напугаться, она нервная. Она может вообразить, что это конец. Ну, ты проследишь, чтобы она не потеряла самообладание». «Да», — ответил Феликс бесцветным голосом, чувствуя внезапную сухость во рту. «Она обворожительная молодая женщина», — продолжал Альскони. «Я знаю ее больше, чем ты. Я в курсе ее слабостей. Она теряет голову в сложные моменты. Смерть Пастерс была для нее жестоким ударом», — ответил Феликс, пытаясь говорить вполне спокойно. «Это ее и потрясло. Да, да. Ну, поскольку вы живете вместе, тебе, может быть, виднее, как нужно на нее подействовать. Я отвечаю за нее».